«Тебе? С удовольствием. Зачем тебе жить? Вам всем не надо жить. Во что тебе налить?» Трубач пнул ногой ржавую консервную банку. Она подкатилась к ногам Ахмета. «Вот отличный бокал!» Ахмед быстро поднял банку и, держа капсулу над водой, плеснул из нее в бокал. «Держи! Хорошему человеку не жалко!» — криво улыбнулся он. Трубач подошел и с видимым удовольствием выпил содержимое консервной банки. «Спасибо, ты добрый человек». Ахмед во все глаза смотрел на трубача. Вот сейчас этот взвинченный русский побледнеет, схватится за живот, покроется пятнами и умрет. Но трубач не умирал, не покрылся пятнами и даже не начал задыхаться. Просто стоял и блаженно улыбался. «Ой, что-то не действует», — сказал он озабоченно. «Ты капсулы не перепутал?» Ахмед суетливо взглянул на капсулу. «Нет, это была с настоящим ядом. Именно из нее пили наркоманы, которые померли в страшных муках». «Ничего, я подожду, ты сдохнешь! Сдохнешь!» — закричал Ахмед. «Не-а. Видишь, я жив. И точно так же будут жить те, кто откроет у себя на кухне краны и поставит под струю чайники. Мы нашли противоядие. Можешь себе представить, оно стояло в обыкновенном графине дома у одного сумасшедшего ученого. Мы уже нашли формулу противоядия и здесь, в Неве, и там, в Глазове. Так что устроенная тобой эпидемия закончилась. Никто больше не умрет, Ахмед, а тебя посадят в клетку». У Ахмета глаза налились кровью. Он все-таки вылил безопасный теперь яд в воду. «Ну вот, а теперь пошли со мной». Трубач достал пистолет. «Только сначала брось сумку и оружие. Быстро!» Ахмед бросил сумку, достал из-за пояса пистолет, тоже бросил на землю. «Руки! Руки подними!» Ахмед медленно поднял руки. Трубач подошел к нему и стал обыскивать, начав с ног. Это и была его ошибка. Нож оказался в руке Ахмета, словно материализовался из воздуха. Трубач отпрыгнул, вскинул пистолет и моментально взвел курок. «Ненавижу!» — крикнул Ахмет и полоснул ножом по горлу. Это был профессиональный удар. Таким он убил милиционеров, таким убил парня на скамейке у трех елок, таким случайно не убил школьную подругу трубача. Таким он сейчас убил самого себя. Тело его пошатнулось, нож выпал из рук. Ахмед свалился в воду. «Тьфу», — сказал трубач, — «все-таки отравил воду, мразь, кровью своей ядовитой».